Глава 22. Витька не остался безучастным к появлению Миши Полякова в своем доме. Пожаловал, на испуг хотел взять. И к Белке приходил, тоже на испуг хотел взять. Буфет обворовали. А ты докажи. Кто видел? Пирожные на крыше ели, так их вон в булочной продают. Нет свидетелей. От кого могут узнать? Витька об этом не беспокоился. Он вообще редко беспокоился, но своими ребятами был недоволен. Белку видели на улице с Шеренцом, а ей запрещено с ним водиться. Шныра и Фургон взяли нагрузку в школе, кооператив какой-то проторговались, просят денег из крымских. Чем бы стали они без него? Паштет карманником, Белка форточницей, давно бы сидели в колонии. Шныру и Фургона завербовали бы в пионеры, маршировали бы дурачки в красных галстуках. А он их в Крым берет, людьми сделал. Сидя во дворе, Витька лениво выслушал их объяснение. «Нас с Фургоном поставили тетрадки продавать, карандаши и все прочее», — рассказывал Шныра. «А потом из учкома проверили, 3 рубля недостачи». «Согласились, зачем? Вам больше всех надо?» «Так ведь постановление учкома». «Дурачки вы», — пренебрежительно сказал Витька. «Мишка нарочно всучил вам кооператив, чтобы запутать». «А как проторговались? Взяли чего?» «Ничего не брали, Фургон перепутал». И линейки есть и по 4 копейки, и по 10, и по 15, а длины зависит. А он все говорил по 4, все перепутал. Зачем перепутал? Я вижу, написано линейки деревянные, 4 копейки. Я и говорю, 4 копейки, все шумят, торопят, я и перепутал, попытался оправдаться Фургон. Выкручивайтесь, как хотите, сказал Витька. Не дам денег, а не на Крым. Влезли, вылезайте. Витька повернулся к Белке, неожиданно спросил, о чем с Шеренцом говорила? — Вовсе не говорила. — У магазина с ним стояла? — Я у витрины стоял. Он подошел, я отошла. — Врешь? — Не вру. — Шныра, говорила она с Шеренцом? — Говорила. — Чего ж врешь? — Не говорила я, — упорствовала Белка. — Он подошел, я отошла. — Я еще разберусь, — сказал Витька. — Шеренец-шермач к нашим деньгам подбирается. Кто ему про Крым натрепался? Белка прижала руки к груди. Вот Христом Богом! Еще раз увижу с Шеренцом. Никакой Христос не поможет, — пригрозил Витька. Ладно, в воскресенье поедем на Дорогомиловское кладбище синичек ловить. Я не могу, — сказал Фургон. В субботу мои уезжают на дачу. Велели в воскресенье дома сидеть. Без тебя обойдемся, — презрительно ответил Витька. Витька не знал, что в субботу вечером Шныра и Паштет собираются с Мишей Поляковым в цирк. Шныра и Паштет ему об этом не сказали. Знали, Витька запретит, а пойти в цирк им очень хотелось.